А в это время в Москве, на квартире Чуренковых, Игорь и Вика собираются в дорогу. Ну что, кажется, горим, да? Нет, правда, а что вы тут жгли? Гарью ведь пахнет. Жгли? Да. Так, бумажку одну, ненужную. Ага, понятно. А ты где сейчас был? Да я провожал гостей. Ты что сидишь? Ну, ты ведь говорила, что тебе нужно уложиться. А я уложила, все так, пустяки одни остались. Ага. Да, кстати говоря, мы немало берем с собой водки. Сколько? 6 бутылок? 7. Ну, куда ж? Вот, икры 20 баночек. Погоди. Здравствуйте. Че ты вдруг закурила? Так устала просто очень. А ты не волнуйся, Вика. Вот, честно говоря, я и сам никак не могу себе представить, что наконец-то уже летим. А то представляешь, то 1-го, то 7-го, то 47-го. Все, все, все теперь в порядке. Билеты в кармане, и теперь что мы делаем? Летим. Ты знаешь, Коняев опять свою зажигалку забыл, свою любимую газовую. Слушай, как в Новый год, а? Ну, там грязная посуда, здесь окурки, и дико хочется спать. Вика выходит. Появляется Зоя Максимовна. Мама, мам, прости, я думал, что ты уже легла. Погоди. Да ты что, плакала? Плакала. Игорюш. Да, мама. А ты так и не починил телевизор. Ты уедешь, я останусь одна. И не смогу даже вечером что-нибудь посмотреть. Совсем из головы вылетело, мам. Ты знаешь, я оставлю Володе записку. Он большой специалист и все это сделает. Ну вот и все. Ну не сердись на меня, мам. Ну, я тебя очень люблю. Трудно мне будет одной. Знаешь что, ты позови к себе Нину Павловну. Ну да, ты ведь с ней дружишь. А вдвоем вам будет легче. А что касается нас, то мы непременно будем звонить, писать. Да я думаю, что в течение года не раз еще придется нам побывать в Москве. Ну ничего такого не случилось, правда? Мне, Игорь, без отца тяжело. Так тяжело. Это я понимаю, мама. Иван, как он мне сейчас нужен? Мам, ну ты пощади себя, не мучайся, ей-богу, ну что. Мы забыли гостям мороженое подать. Игорь? Да. Я там бритву твою в чемодан положила, ты посмотри ту. Ну ладно, я пойду посмотрю. Зоя Максимовна, ложитесь спать. Ну, посмотрите, на вас же лица нет. А я вас потом разбужу. И снова мы возвращаемся в кабинет Нортона в Буэнос-Айресе. Он сейчас не один. Кролик. Старик? Ну же, черт возьми! Старина! Ну, сколько лет не виделись, а? А вы здорово изменились, а? Вам следовало бы подумать иногда о своем здоровье. Слушайте, говорят, вы много пьете, а? Вы меня для этого пригласили. Ну, постоянно огрызаетесь, а? Да не для этого, конечно. Вот ты, черт возьми, как давно мы с вами не встречались. Да. А я ведь очень часто вспоминал о вас. Да. Честное слово. Вы все такой же злопамятный. Вот посмотрите-ка. Недавно откопал эти фотографии. Уникальнейшие фотографии. Посмотрите, вот. Вот вы тут. Счастливый день. Да. День Победы. Памятный день. Но, в сущности говоря, вам не так уж плохо жилось в то время, пока мы заботились о вас, не правда ли? Вы хотите мне кое-что напомнить? Да ну что вы, это не мужской разговор, что вы. А, кстати говоря, мы ведь спасли вас тогда. Именно спасли. И, насколько мне помнится, заключили с вами джентльменские соглашения помогать друг другу. Не правда ли? Ну, если это можно назвать джентльменское соглашение. Но согласитесь, что не из крестьянского человеколюбия мы столько времени заботились и пеклись о вас. Не правда ли? Нет, я так не думаю. Я так не думаю. Ну ладно, не об этом разговор. Давайте-ка с вами отметим нашу сегодняшнюю встречу. Да, мистер Чуренков, скажите мне, пожалуйста, я вот давно собирался спросить вас, почему вы тогда отказались работать с представителями советской спортивной организации, а? Почему? Не хотелось. Почему? Ну, никто без них не остался. Ну, откуда вы знаете? Знаю. Знаю, порядочные ребят. Ну что ж, по-вашему, получается, каждый, кто просит убежище в свободном мире, это дрянь, да? А? Дрянь. Да, ну, тогда извините меня, пожалуйста. Тогда выходит, что вы тоже дрянь. А? Да, я дрянь, но я не просил убежища. Я не знал, что созданная в лагере антифашистская организация будет направлена против Советского Союза. Меня же обманули. Ну, перестаньте болтать, Чуренков, перестаньте болтать. Честное слово, у вас никаких оснований кого-либо подозревать в этом. Но вы подумайте, если бы в то время вернулись бы из немецкого плена к себе домой, вас упекли бы на 25 лет за решетку, а мы спасли вас. Именно спасли. И не только вас одного. Вы знаете, о ком я говорю. Вы встречаетесь с этими людьми, не правда ли? Да, я встречаюсь с ними. Но только Драчкова я узнать не могу. Он сделал пластическую операцию. Его нельзя узнать ни в фас, ни в профиль. Зачем он это сделал, а? Я вам отвечу. Потому что он дрянь и трус. Он боится, что его пристукнут. Он работал шифровальщиком, вот ему мерещится, что за ним охотятся советские агенты, да-да. А Сорокина я видел вчера. Скорлупа. Все мы скорлупа, и я скорлупа. Никому не нужен, сам себе не нужен. А вот отец мой вам был нужен. Теперь я понимаю. То письмо, которое я написал домой, вы хотели сыграть с ним злую шутку, да? У такого советского ученого сын дерьмо, отец взял да помер. Не вышло. Но вы пьяный, Чуренков. Оставьте, оставьте, вам нельзя так много пить. Оставьте, да, Чуренков. Я пьян. Я пьян. Вы же сами предложили мне выпить, вот я и пью. Я пью, потому что, когда я выпью, я меньше думаю, меньше боюсь. Нет, вас я не боюсь, я себя боюсь. Себя вас я не боюсь, не боюсь. Ну, где вам понять такое, а? Вот скажите мне на чистоту, а? Скажите мне, гибель этого Петриченкова, это ваша работа, а? Он погиб в автомобильной катастрофе. Но ведь он не был пьян. Просто не хотел с вами мараться. Вот его и раздавили в лепешку. Ваша работа. Ну, опомнитесь, подумайте, что вы говорите. Нет, нет, нет, я спрашиваю про Петриченко. Я спрашиваю про Петриченко. Ваша работа, а? Ну, парень погиб. Ну, какой был парень, а? Вы пьяны. Вы пьяны, Чуренков. Ну, правда, не до такой степени, чтобы я не мог бы себе позволить, наконец, задать вам вопрос, ради которого, собственно говоря, я вас пригласил сюда. Скажите мне, пожалуйста, у вас есть брат? У меня брат? Да. Есть. Зачем он вам понадобился? Ну, оставьте ваши подозрения, оставьте их, Чуренков. У вас есть брат Игорь. Вы его не видели 20 лет. А у меня в настоящее время появилась возможность устроить вам встречу с ним. Вот и все. Вы мне только скажите, хотите вы этого или нет. Да. Как это возможно? А вы положитесь на меня, я все это устрою. Где он? Он в Швейцарии в настоящее время. Что он там делает? Ну, честный, порядочный советский гражданин. Работает в одной из международных организаций. Я об этом узнал совершенно случайно. И не случайно ведь я вспомнил о вас. Помните, вы как-то показывали мне фотографию, на которой засняты вы, мамаша ваша и младший брат ваш Игорь. Тогда еще совсем ребенок, помните? Вот я и подумал, почему бы вам не встретиться с ним. Вот и все. Но я надеюсь, теперь вы уже не сердитесь на меня за то, что я вас пригласил сюда. Нет. Никаких встреч не надо, незачем. Ему незачем со мной встречаться. Незачем будоражить прошлое, потом... А что потом? Ну что потом? Договаривайте, что? Потом я вышел из игры. Мне это не по душе. Вышел из игры? А зачем же тогда Павел Чуренков послал письмо в Москву? То письмо, которое сожгла Вика. Опустела московская квартира Чуренковых. Зоя Максимовна осталась одна. Она подходит к столику, смотрит на пепельницу, в которой сожгли письмо Павла. От бумаги остался пепел. Но слова письма разве забудет мать? Дорогой отец, дорогая мама, пишу вам из далекой страны, где нахожусь с окончания войны. Напоминая о себе, я знаю, что доставляю вам не столько радости, сколько огорчений. Особенно тебе, папа. Может, лучше было бы не напоминать о себе и считаться погибшим. Но тоска по родным пересилила все, и я все же решился написать вам. Вы можете спросить меня, почему же я не возвращаюсь домой. Но к этому есть много причин и непреодолимых препятствий, о которых в письме написать невозможно. Сам я здоров, очень хочу знать о вашем здоровье и о братишке, которого видел малышом. Напишите мне, пожалуйста, буду ждать с нетерпением. Мой адрес. Что может сравниться с горем матери, потерявшей на войне своего сына? Нет больше несчастья, нет страшнее беды. Почему же так горько плачет Зоя Максимовна? Ведь ее сын Павел жив? Да, жив. Живет и работает. На чужбине, вдали от родины. Павел Чуренков считает, что он вышел из игры. А что делает сейчас шеф разведки Нортон? Дженни? Да, шеф. Спуститесь, пожалуйста, ко мне. Хорошо. Ну, спасибо вам за откровенность. Спасибо, Чуренков. А теперь ступайте, проспитесь. Идите. Мы с вами еще вернемся к этому вопросу. Мне это не по душе. Да где вам понять такое, а? Я вас слушаю, шеф. Дженни, вам не хотелось бы прокатиться в Европу? характер поручения? По вашей специальности. Мы разработали одну мышеловку. Нам нужно будет переправить одного русского. Он там понадобится Фрейку. И Фрейк собирается в Европу? Но Фрейк еще ровным счетом ничего об этом не знает. Кстати, слушайте, вы и он отличная пара. Честное слово, вот так вот и паспорта подготовим. Могу я спросить, что вы замышляете, шеф? Чтобы лучше ориентироваться, конечно. В стране, куда вы направляетесь, нам предстоит провести вместе с нашими английскими коллегами очень серьезную операцию. Она начата нами уже давно. В свое время объектом ее был видный советский ученый, который работал в то время над усовершенствованием новейшего оружия. В свое время он выезжал в Германию, бывал в Швеции, в Штатах. Простите, это было до войны? Да, это было в 30-х годах. Из немецких архивов, которые попали к нам в руки, мы узнали, что немцы незадолго до войны пытались его скомпрометировать перед советами. У него действительно были крупные неприятности. Его подозревали в связи с немецкой разведкой. Наверное, он побывал в тюрьме, да? Нет, в тюрьме не побывал, но заворотник его потрясли основательным. Потом снова пошел в гору. Дальше. Старший сын Черенкова во время войны попал к немцам в плен. Был освобожден нами. Мне довелось работать с ним. У меня была тогда отличная крыша. Мы состояли в одной антифашистской организации. Вы? Да. А что, разве я не похож на антифашист? Ой, извините, шеф, похоже. Используя сына, мы хотели прихватить папашу, но это дело нам не удалось. Почему? Не прерывайте меня, пожалуйста. Простите. Старик редко и на короткое время появлялся за границей, а недавно он умер. Да, участвовать в операциях по умершим мне ведь еще не приходилось, мистер Нортон. А мне, представьте, приходилось. Я должен вам сказать, иногда для разведки некоторые умершие значительно полезнее, чем многие живые. Так вот. В последнее время на арене появился младший сын умершего, Игорь Иванович Черенков. А он что, унаследовал секреты отца? Нет, секретов не унаследовал, но друзья и знакомые папаши, по-видимому, имеются. Он дипломат. А, ну если он дипломат, то, очевидно, назначен в посольство каким-нибудь младшим служащим, да? Ну что же, сегодня младший служащий, клерк, а завтра чрезвычайный полномочный посол. Я должен вам сказать, Дженни, что в современных условиях для нас гораздо более важным является сведение не о скорострельных пушках, а данные оппозиции России в международной политике. Так вот, международная организация, куда направлен в настоящее время молодой дипломат Игорь Черенков, имеет особое значение. Я благодарю за доверие, шеф. Ну, желаю вам удачи, Дженни. На месте введут вас в курс дела. Когда я должна собираться в дорогу? Вы должны быть там в воскресенье, а сегодня вторник. Ну, у вас в запасе 4 дня. Мистер Нортон, но вы же хотели, чтобы я вас познакомила с моим подшефным кандидатом в министры. Ну, очень хорошо. Сегодня на приеме у филиппинца вы ему представите меня. А насколько я понял, из вашего доклада дело у вас в кармане, не правда ли? Да, но для него будет неожиданным мой отъезд. Дженни... У вас в запасе целых 4 дня и 4 ночи, и достаточно фантазии, не правда ли? И потом вы же скоро вернетесь обратно. А он пока будет учиться, будет ждать вас, будет писать вам письма с большим количеством орфографических ошибок, а вы будете ему отвечать, ну и так далее, не правда ли? Да. Ну, спасибо вам, Дженни. Я всегда мысленно ставлю вас в пример многим моим сотрудникам. С вами, черт возьми, как-то все понятно и легко. Я благодарю вас. До свидания. Всего хорошего.